Глава 140. Кто не ищет смерти? Происхождение этой золотистой капли. Клейн повторил уже привычный ритуал. Он не знал, возможно ли гадание на эфирном предмете, созданном лишь на основе ощущений, но решил проверить предположение и осторожно попытать удачу. Через несколько секунд глаза юноши начали темнеть, карий цвет радужки постепенно сменился на черный, он погрузился в состояние медитации, его веки опустились, и он увидел неясный и призрачный мир грез. В этом тусклом и иллюзорном пространстве внезапно вспыхнуло золотистое ослепительное солнце. По бескрайней долине пронесся низкий ропот, и чистый свет мгновенно воспламенил все вокруг. Искрящиеся желтые языки пламени беспрепятственно охватили пространство. Вдруг его оглушил громкий хлопок, и Клейн резко вырвался из сна. Его тело свело в сильнейшей судороге, он рухнул на пол и, казалось, целиком превратился в горящий факел, охваченный яростным огнем. Тело горело, его мысли бешено метались в голове, в пучине этого хаотичного круговорота и агонии он не мог ухватиться ни за один проблеск ясности. Отовсюду слышался глухой тяжелый треск. Мистическое пространство над серым туманом сотрясалось, а величественный дворец покрылся глубокими трещинами, прежде чем начал разрушаться. Камень за камнем. Ударяясь, они оставляли на длинном бронзовом столе вмятины, а один и вовсе отколол от него часть. Эта ужасающая сцена длилась всего несколько секунд, а затем серый туман вновь принял спокойный вид, будто ничего не произошло. Золотистое пламя на теле Клейна постепенно угасло, но он продолжал яростно извиваться на земле в обугленном костюме, воя от боли. Лишь через некоторое время к нему вернулась способность мыслить. Схватившись за подлокотники высокого стула, он с усилием поднялся, испуганный и ошарашенный произошедшим. Он и подумать не мог, что одно гадание может привести к таким ужасающим последствиям. Его все еще трясло, он жадно хватал ртом воздух, осматриваясь по сторонам. Вид вокруг был ужасающий. Древний величественный дворец и стол получили значительный ущерб. Это было невиданным явлением для неизменного и всегда спокойного мира над серым туманом. Что же произошло? Неужели я сквозь гадания потревожил непостижимую сущность? Клейн постепенно приходил в себя. Размышления помогали ему поддерживать ясность ума, пока с кожи сходили ожоги. Если бы не мистическое пространство серого тумана, от меня бы осталась горстка пепла. Возможно, это золотистая капля... Кровь Бога? Я лицезрел вечно палящее солнце или одного из его ангелов? Нет, это было солнце, потому, скорее всего, первый вариант. Проклятие, неужели я смотрел прямо на Бога? Страх все глубже проникал в Клейна вместе с осознанием, как близок он был к гибели. Я поступил опрометчиво. Что сказать, только слабоумие и отвага. Как говорится, кто не ищет смерти, тот ее и не найдет. Урок усвоен. В будущем я не буду гадать на все подряд. Кто знает, что может произойти. Если подобное повторится, я не могу быть уверен, что это мистическое пространство сможет вновь защитить меня. Я могу, правда, погибнуть. На этом стоит прекратить эксперименты с каплей. Та сущность, похожая на вечно палящее солнце, скорее всего, почувствовала внезапный сигнал из мира над серым туманом, но была застигнута мной врасплох и не успела среагировать. Если бы она была готова, защитивший меня мир мог бы не выдержать. Пока юноша размышлял, тело Клейна вернулось к нормальному состоянию. Ожоги пропали, но он словно стал слабее, тусклее и менее осязаемым. Он поднял руку, потер виски и усилием мысли представил восстановленный дворец и стол. Мгновенно главные атрибуты мира над серым туманом вернулись к прежнему виду, как будто ничего не произошло. Клейн снова выпрямился и откинулся на спинку кресла. Боль окончательно прошла, и у него даже нашлись силы посмеяться над собой. «Все не так уж и плохо. Как минимум, я понял пределы этого мистического пространства и его возможности. Теперь у меня есть цель. Получается, мир над серым туманом может измениться при соприкосновении с силой, подобной ангелам и богам. Эх, придется добавить еще один пункт в кодекс провидца. не гадать на то, что может касаться высших существ. И да, не стоит без повода открывать духовное видение. Если по незнанию взглянешь на то, на что не должен, считай, game over. Во внешнем мире нет этого мистического пространства, которое защищает меня от тяжелых последствий. Спустя несколько секунд Клейн начал меняться в лице, так как в его сознании неожиданно начали всплывать определенные знания. Да, знания. В тот крохотный миг, когда он соприкоснулся с этим высшим существом, похожим на вечно палящее солнце, Клейн оставался в состоянии гадания и поэтому неосознанно извлек из него некоторые сведения и знания. Он поспешил использовать предсказания по снам, чтобы вспомнить и систематизировать неожиданно полученную информацию. Взяв ручку, он принялся выводить пункты строка за строкой. 1. Не устремлять взгляд на Бога. 2. Белоснежный ангел. 3. Техника создания амулета палящего солнца. Довольно мощный амулет солнечного домена. Его эффективность не ослабевает целый год. Нет необходимости проводить ритуал и молиться вечно палящему солнцу. Достаточно использовать запечатанный артефакт 30782, чтобы амулет извлек силу из эмблемы. 4. Крайняя враждебность к повелителю бурь и богу знаний и мудрости. 5. Рецепт зелья Барт. Основной ингредиент – эссенция кристаллического подсолнуха, хвостовое перо взрослой кремниевой птицы или хвостовое перо птицы-огневки, осколок камня сирены или цветок поющей мальвы. Дополнительные ингредиенты. Стебель летней травы, 5 капель июльского вина, лист темного эльфа. 6. Рецепт зелья «Светоносец». Основной ингредиент – осколок сияющего камня или порошок горящей души, кровь зеркального ежа или сердце магматического тролля. Дополнительные ингредиенты – золотистый подсолнух, 3 капли сока аконита. 7. Рецепт зелья «Жрец света». Информации об основном ингредиенте нет. Дополнительные ингредиенты – 5 граммов розмарина, 7 капель сока золотистого цитрона, вода горного ручья. 8. Последовательность 4. Формула зелья безмрачной. Основной ингредиент – капля золотой божественной крови, извлеченная из искаженной святой эмблемы солнца. Также могут быть использованы 3 хвостовых пера взрослой божественной птицы солнца и осколок святого кристального камня. Информация о вторичных ингредиентах отсутствует. Записывая все воспоминания, Клейн пальцами левой руки безудержно барабанил по краю стола. Эти результаты превосходили все его ожидания. Для него выжить в том опасном гадании уже было большим везением. А кто бы мог подумать, что он еще и получит такой бонус за выживание? Из архивных материалов ночных наблюдателей он знал, что путь последовательности, управляемый церковью вечно палящего солнца, называется просто солнце, и последовательность 9 как раз Барт, который с помощью песни дарует себе и своим спутникам мужество, силу, взывает к их преданности и дисциплине. Их девиз «Да восславим солнце». Соответствующая последовательность 8 – «Светоносец», способный использовать некоторые заклинания и ритуалы солнечного домена, что особенно эффективно против мертвецов и призраков. Последовательность 7 называется «Священник Солнца». Их заклинания солнечного домена были значительно сильнее. Это значит, что я получил полные формулы зелий для последовательностей 9 и 8 пути Солнца. Да, в отличие от стандартных формул, здесь еще и варианты замены, альтернативные названия. Неудивительно, ведь я узнал их напрямую у вечно палящего солнца, восторгался про себя Клейн. Изначально Клейн планировал обратиться к повешенному, чтобы выполнить просьбу юноши из города Серебра, ведь церковь Владыки Бури, церковь вечно палящего солнца, является двумя древнейшими ортодоксальными ветвями религии, которые на протяжении тысячелетий то кооперировались, то противостояли друг другу. Поэтому вполне логично, что в первые могут храниться рецепты низших последовательностей пути солнца. Возможно, раньше повешенный не интересовался этой темой и не запрашивал соответствующие материалы, но если он и правда мореход 7 последовательности, как я предполагаю, то получить нужную информацию для него не составило бы труда. Однако теперь в этом нет необходимости. Я и сам справился, пусть даже весьма необычным и крайне опасным способом. Мисс Справедливость, господин повешенный, юный солнце, ваш шут едва не превратился в обугленную тушку. По спине Клейна вновь пробежали мурашки. Страх все еще не разжал свою ледяную хватку. Он снова внимательно взглянул на предмет и задумался над остальными формулами. «Жрец света». Возможно, это древнее название священника солнца. Нет, архивы ночных наблюдателей ничего об этом не говорят. И в моем гадании тоже не было указывающих на это знаков. Интересно, это 6 или 5? «Безмрачный». Это первая формула высокой последовательности в моих руках. Жаль, что не хватает названия дополнительных ингредиентов. Интересно, есть ли способ их выяснить? И да, та золотая жидкость действительно была божественной кровью. Запечатанный артефакт 30782 куда мощнее, чем все думают. На мой взгляд, он вполне может считаться артефактом первого уровня. Полагаю, в свое время ночные наблюдатели проверяли амулеты только на признаки жизни, насколько он опасен для окружающих, сложно ли это контролировать и можно ли использовать его против мертвецов и призраков. У них не хватало или попросту не было возможности понять истинную природу этой необычной силы. Искаженная эмблема наверняка может потягаться и со злыми духами. Интересно, в прошлом ночные наблюдатели специально находили таких для экспериментов? Как должный ночной наблюдатель, я не могу присвоить себе 30782, но могу попробовать создать солнечный амулет и взять часть силы эмблемы. Увы, сейчас это невозможно, у меня все равно нет нужных материалов. Я же ночной наблюдатель под покровительством богини. Зачем мне таскать с собой материалы солнечного домена? Клейн с сожалением потер лоб, а затем резко поднял голову, чтобы убедиться в неизменности окружающей обстановки. Он, наконец, начинал успокаиваться. Все же вечно палящее солнце, кажется, не смело последовать за ним. «Не смей смотреть прямо на божество, не смей смотреть на высших существ, заруби на носу!» Вечно палящее солнце испытывает крайнюю враждебность к владыке бурь и богу знания и мудрости. Интересно, почему? Что такое белоснежный ангел? Мысли беспорядочным вихрем кружились у него в голове, и вскоре Клейн почувствовал накатывающую усталость и мигрень, а также осознал, что прошло немало времени. Пора было быстро вернуться во внешний мир, чтобы никто не заметил его отсутствие. Он-то думал, что 2-3 гадания в таинственном пространстве над серым туманом займут не больше минуты. К тому же окружающая его стена духовности могла подать сигнал при соприкосновении с чем-то, а потому Клейн чувствовал себя в полной безопасности. Настолько, что даже и не предполагал о возможности подобной чрезвычайной ситуации. А в итоге он не только чуть ли не самоубился, но еще и задержался. Опасаясь, что при возвращении его может встретить удар ослепляющего луча очищения или искаженная святая эмблема солнца окажется поврежденной, Клейн собрал всю свою волю в кулак, обернулся духовностью и устремился вниз. Красноватый лунный свет залил его глаза, поодаль началась непроглядная тьма, и Клейн потихоньку начал различать редкие деревья, травинки, а затем и неповрежденный запечатанный артефакт 30782, который по-прежнему лежал в руке. Пару секунд его сердце колотилось, будто опасаясь, что вот-вот на него что-то обрушится. Но все оставалось тихо. Фух. Клейн выдохнул с облегчением, наконец позволив себе расслабиться. И на него тотчас накатилась невероятная усталость. Все же он только что был на волосок от смерти.